Пусть говорю, никаких? Никаких! Что злая такая, Валь? Ну никаких нет новостей, какие я тебе новости должна говорить? В четырех стенах сидишь, правильно. А почему ты всегда отвечаешь, чего тебе, вот так? А? Валь? А как же еще спрашивать, чего? Ну как говорить, добрый день, чем могу вам помочь, как-то вот по культурнее можно общаться? Да ничем я никому не собираюсь помогать. А что тебя с банком в тот раз подсоединяли? Что-то такое было. Не знаю, какой ты банк. Ты что, пенсию, что ли, туда положила? В банк в этот? Что, я ебнула, что ли? Какой банк класть пенсию? А тебя на книжку перечисляют, да? Валь, тут новости большие случились. Какие? Николай Басков ребенка хочет. И говорит, ну и что? Готов, говорит, даже из пробирки, чтобы ребенок был. Что, он жениться, что ли, не может? Поспать, потрахаться не может, что ли, да? Как Киркоров. Все с Киркорова пошло, весь дурной пример пошел с Киркорова. Ненавижу я этого Киркорова, дурака ебаного. Почему? Как это, рожать детей, дети вырастут, а матерей нету. А мать алкоголь. У всех мама, а у них мамы нету, ёб твою мать. Папа, где наша мама? Чё она светит? А мать умерла, блядь? А мать Алла Борисовна мамаша-то будет. Никогда она мамой не была и не собиралась быть. Да, у неё Кристина Арбакайте. Слушай. Она Киркорова знать не хочет, не то что мамой быть. А чё они разругались? Так дружно жили. Ну... Влюбилась в молодого этого Максима. Старая проститутка она. О, еще какая. Поискать таких бледей, как она. Да, ты одного Пучаева любила всю жизнь, и все. А? Ты Пучаева любила, Пучаева, Сережу? Любила. За что? А? За член большой. При чем тут член? Он был очень умный, интеллигентный. Да, журналист. Журналист. А член это так, второстепенно, да? Да ладно тебе, член охуенно. Нет, вообще, второстепенно, да? Сейчас уже... Разврат-то не открывай. Разврат не открывать, да? Да ладно, все это разврата мы произошли, какая разница? А ты культурная старушка, да? Разврат ненавижу. Тебе с Алтайского края звонили. Чего? С Алтайского края тебе один парень звонит, все. Нахуй они мне нужны, блядь, в рот их ебать, эти Алтайские краи. А ты веришь, что тебе с Алтайского края звонят? Чего? Ты веришь, что тебе парни звонят с Алтайского края? Ну, если они ёбнулись, то я ничего не могу сделать. Так когда с Алтайского... Только ёбнутые могут старухи звонить. А Мария любит тебе звонить? Машка из 200. Ей, Марии все это ёбнутые. Да. Только я самый хороший. Хули старуху-то трогать, ёбаный в рот? Ну, потому что ты старуха не простая, а золотая. Да, прям вся в золоте, ебаный мать. Потому что ты так материшься виртуозно. Все так любят твой мат слушать. Вся страна. Угу. Вся страна мата сроду не слышала. Ебона мать, вот такого нет, не слышали мы такого мата. Сроду не слышали мата. А ебона мать это что такое? Мать. Мать гибона, что ли, или кого? Обыкновенный мат русский. Где ты научилась-то? Ты в кочегарке, что ли, работала? Я ничего не пойму. Везде шлепают, не только в кочегарке. А ты... Ты говор... Там Путин иной раз заворачивает. Путин даже матерится? Иногда. На кого? На Медведева? Знает на кого. На кого нужен, того и пошлет. А где его жена-то, Люда Путина? Где она пропала? Кто? Людмила Путина, где она? Да никуда она не пропадала, чего несешь? На Пасху он с Собяниным был. Где жена-то его вообще? Ну, если появился один, не значит, что он с хвостом должен появляться. Он с Алиной Кабаевой, говорят, дружит. Чего? Он, говорит, с Алиной Кабаевой дружит. Путин-то. Говорят, был влюблен, хотел жениться, но там все разрушили. Да, гады, твари. Дети разрушили. Валентина Петровна, давай песенку споем. Валя. Тебе делать, что ли, нечего? Дай квартирочку. Хуй тебе, сука рваная. Дай, пожалуйста.